А вот в идеологическом плане, на Западе началась неоднозначная для меня трансформация. Пока еще слабо, но уже начало проявляться закручивание гаек с мульткультурализмом и прочей толерастией. Левакам и прочим любителям всяких сомнительных идей, начали чем дальше, тем сильнее давать по рукам. Не везде и не сильно, но заметно. Немного ужесточалось миграционное законодательство, религиозные поблажки и потворствование исламистам разного толка, ранее, старательно пригреваемым в Европе, постепенно сворачивались с явным креном в нетерпимость к инокультурному влиянию. Там, где раньше дикторы и ведущие различных программ высмеивали и подвергали обструкции даже просто озабоченных непомерным влиянием и даже засильем инокультурных элементов, теперь с пониманием выслушивали откровенных националистов и поборников традиционных ценностей. Аналитики, первыми заметившие данный тренд, в один голос вынесли вердикт: Европа начала внутреннюю консолидацию в преддверии внешнего шторма. Какого характера ожидается данный шторм, мнения расходились, начиная от обычной здоровой реакции на засилье инокультурных вторженцев, но я, зная иную реальность, начал склоняться к мысли, что Европу готовит к схватке с Россией. Та аморфная и разлагающаяся Европа, куда ее раньше вело теневое правительство, на это была однозначно не способна. Сокрушить постоянно растущую имперскую державу, встающую на востоке Европы, могла только такая же точно предельно милитаризованная, спаянная железной дисциплиной и идеологией империя по типу французской Наполеона и, или Трирейх. Похоже, курс был взят именно на это. Правда, пока довольно хаотично и не было понятно, кого хотят сделать ядром. Но само желание возрождения европейской военной мощи было заметно. Тем больше у нас было стимулов торопиться с собственным расширением, консолидацией и ростом промышленной мощи. В демографическом плане монархии Никлотингов уже почти достигли 300-миллионной отметки. И это без Закавказья и Средней Азии. США имели столько же, Западная Европа, с частью сателлитов из Восточной Европы, могла похвастать полумиллиардом. Так что нам было куда расти. Та же Африка обещала дать неплохую прибавку, пусть и качеством поплоше. Ну да, тебе легко говорить. Свалил на меня всю эту черную работу по интеграции этой оравы дикарей. Там же половина реально дикари. Многих и настройки опасно пускать, никакой культуры производства и техники безопасности. Ладно, там сами часто калечатся, но ведь и технику гробит массово. Некоторых, учи не учи, толку никакого. Что я мог возразить? Только развести руками. Культура производства не на ровном месте берется, а воспитывается поколениями рабочих. Знаменитое немецкое или японское качество далеко не сразу возникло, а формировалось десятилетиями, прежде чем стать эталоном. Потому никаких сложных производств в Африке в ближайшие десятилетия, полтора, мы даже не планировали. Ограничивались пока инфраструктурным строительством, первичной переработкой сырья и разными его низкими переделами, за исключением, пожалуй, пищевки, да развивали сельское хозяйство с туризмом. Должны же были эти страны хоть что-то давать империи. В метрополии тоже была некоторая проблема с гастарбайтерами из Средней Азии. Но там, все же культурный уровень был куда выше, да и в профессиональную подготовку там вкладывались куда серьезнее и дольше. К тому же, в метрополии не предполагалось переселение таких больших масс народа из других стран с иной культурой и религией. А за теми, кому все же давали вид на жительство, был строгий пригляд и ноль толерантности ко всяким закидонам приезжих. Хочешь жить, соблюдай местные правила, точка. По большому счету, у нас и выхода-то другого с ближайшей периферии не было. Стоило чуть ослабить хватку, как там тут же появлялись британские кураторы, начинавшие мутить воду и подготавливать социальные взрывы. А расхлебывать все равно пришлось бы нам. Не тянули страны Средней Азии самостоятельного развития. Ресурсы не те, прежде всего дефицит воды, избыток населения и крайняя удаленность от всех рынков сбыта, диктовавшие отсталость. А вот империи как раз было куда приложить этот избыток рабочей силы. Китай вон как обрастал инфраструктурой по той же причине. Надо было куда-то занять гигантскую ораву населения. Инфраструктура, ввиду своей трудоемкости и невысокой требовательности к квалификации и образованию рабочих, годилась как нельзя лучше. Большое количество энергии и ресурсов, потребных для этого, мы имели в избытке, так почему бы не совместить все это, одновременно дав заработать среднеазиатам? К тому же, это был как хороший пряник, так и кнут для них. Малейшие отклонения от нужного нам курса и следовала остановка в выдаче виз, грозившая мгновенно обернуться массовыми беспорядками в стране, нацеленными против властей. Мы же всегда четко и предельно ясно давали понять, кто виноват, почему и что надо сделать для исправления ситуации. Не знаю, почему этого не делали власти в моем мире. Патологическая сцикливость президента и дебилизм властей, здесь такого не было. Я всегда готов был поступиться темпами строительства, но не попранием национальных интересов своей страны и народа. Так что любого бузатера, устроившего какую-нибудь гадость в России, сами азиаты готовы были растерзать на месте, так как твердо знали, пока виновник строго не наказан, рабочих виз не будет, как не будет и их заработка и сытой жизни. Хватило парочки принципиальных остановок, чтобы дошло даже до самых тупых. В Африке с этим было, конечно, гораздо сложнее. Львиная часть миграции шла стихийными методами, но и законы, как и их применение, там были куда строже. Да и надо было когда-то начинать нарабатывать и там культуру производства и общественной жизни в цивилизованном плане. Негры Африки были не те, охреневшие от сытой жизни и многочисленных социальных пособий Черной Америки. Эти, готовы были в большинстве вкалывать, когда видели перед собой ясные перспективы сытой и достойной жизни. Глупо было не использовать такой потенциал. Хотя, существовала, конечно, опасность надорваться. Больно уж многочисленным было тамошнее население. Но мы и не рвались присоединять к себе наиболее населенные страны, откусывая помаленьку, тщательно работая с населением и выбирая только те, что способны были переварить. Хотя, от массовых миграций, это, конечно же, не спасало. Однако, промышленность метрополии постепенно набирала обороты, стремительно разгоняясь, и мы могли позволить себе все больше и больше, не снижая темпов в росте благосостояния населения империи. Причем, обороты росли так быстро, что экономисты прогнозировали образование дефицита рабочей силы через год-два, которые окажутся не способны закрыть даже страны Средней Азии. Настолько масштабным было инфраструктурное строительство. Сибирь с ее масштабными инфраструктурными стройками оказалась очень прожорливой, до трудовых ресурсов. А строить там можно было еще много всего, чему лично я был только рад. Было куда пристроить избыточные трудовые ресурсы соседей. Вопрос уже даже шел о гастарбайтерах из Афганистана и Ирана. А вот китайцев и турков мы старались не использовать. Ни к чему кормить потенциальных противников. А вот восточноевропейцев использовали по полной, особенно из союзных стран. Но в европейской части Унии с населением был относительный порядок, особой потребности в гастарбайтерах не было. Зато мы серьезно так оттягивали на себя часть трудовых ресурсов, пошедших в иной реальности в Западную Европу, усугубляя у тех проблемы с недостатком дешевой раб-силы. Откусывая у противника там, давая преференции союзникам тут, мы постепенно усиливались сами и усложняли тот же самый процесс у наших врагов. И самое главное, рядовое население, как Унии, так и наших союзников и даже наших противников, от этого только выигрывало. Нажим капитала на людей вынужденно снижался, а жизнь улучшалась. Единственный, кто был недоволен, сам западный капитал. Он лишался тех баснословных прибылей, о которых грезил, и вынужден был умерять свои неуемные аппетиты. Глава 21. Семья. «Па-па-па!» – раздался почти синхронный радостный вопль, и ко мне устремились два русоволосых чуда 7 лет. Улыбаюсь и довольно подхватываю на руки малышей, не менее довольных нашей встречей. К сожалению, дела и разъезды, порой на довольно продолжительное время, по внутреннему мироощущению детей, разлучают нас. Тем приятнее становятся такие периоды нашей новой встречи. Чуть поодаль, улыбается подходя Полина, не менее довольная новому воссоединению кусочка нашей семьи. Это было и неудивительно. Одно из белобрысых, чудесных созданий, грозящих в полной мере унаследовать красоту своей матери, было нашей общей дочерью Александрой. А второе чудо, похожее уже на меня и откликавшееся на то же самое имя, было уже моей копией. Вот только его мать сейчас была в другом месте, занимаясь своими делами. Ну как, разбойники, вдоволь накатались на горках и каруселях. Получили порцию страха в комнатах ужаса. Полина сводила наконец детей в парк аттракционов, дав насладиться отпрыском адреналиновыми развлечениями, что случалось в их жизни нечасто. Все-таки статус накладывал на них некоторые ограничения по свободному выходу в свет и прочим радостям жизни обычной российской детворы. Да и к тому же, большую часть времени Полина вынуждена была проводить в Венедии и младшие отпрыски, соответственно также, находились при ней. Ну это, естественно, что касается ее детей. Наши то стаи всегда были при нас, как и положено. А как корона Российской империи увенчала мою голову, нашим постоянным местом обитания, стала Москва. Дети взахлеб принялись рассказывать о своих ощущениях, оставшихся после похода в парк развлечений. Опустил, уже не таких и маленьких сорванцов на пол, чмокнул в щечку почти что жену под номером 2, и мы вместе отправились в гостиную ужинать. Туда же, вскоре должны были подойти другие наши дети и Тая. Как так получилось, что у меня, при живой жене образовалась еще одна, неофициальная, да еще и целых трое детей от нее. О, это была отдельная и горячая история. Когда все начиналось, я сам был в некотором шоке, хоть и не скрою, приятном. Инициатором этой нашей, необычной связи была моя собственная жена. Кто бы мог подумать, оказывается, между сестрами существовала договоренность поделиться мной, когда у одной из них все выгорит с нашим браком. Вот никогда бы не мог подумать такое о моей Таис, и еще меньше о Полине, признавшейся потом в своем малодушии, ставшим причиной уступки меня своей сестре. Роман-то у меня изначально закручивался именно с ней, а как все обставили чертовки, я и узнал то, с кем именно занимаюсь любовью уже в процессе, когда останавливаться уже не имело смысла. Был ли я против? Естественно, нет. Уж если моя дорогая жена сама инициировала такое, глупо отказываться. А она оказалась той еще затейницей и проказницей в постели, не только не чурающейся смелых экспериментов, но и сама, чаще всего выступающая инициатором таких. За первым сюрпризом последовало повторение с тройничком, уже с обеими сестрами. А там, это даже вошло, чуть ли не в привычку. Обо всем договаривались сами сестры, я лишь пользовался приятными возможностями. Обе были женщинами-фигуристами, приятными и страстными в постели, так что мне оставалось только получать удовольствие, да дарить им такое же самому, хватало бы здоровья сразу на двоих. Сама-то я, на мое недоумение такой ее инициативой, то ли в шутку, то ли всерьез, заявила, что у монарха не может не быть любовниц, особенно когда вокруг столько красивых женщин. А раз так, пусть это будет кто-то близкий для нее и от кого не стоит ожидать подлостей, а еще, для кого не жалко и поделиться любимым мужчиной. Ну и еще, двоим легче довести своего мужчину до состояния, когда на других женщин сил уже просто не останется. Плюс ее такое состояние сильно заводит, позволяя получать гораздо больше эмоций от секса. Меня, надо признать, это заводило не меньше. В очередной раз порадовался своему выбору такой жены. Энергия из нее так и хлестала через край, в отличие от куда более спокойной старшей сестры. Она же сама стала инициатором идеи заделать детей не только ей, что было естественно, но и сестре, стеснявшейся о таком даже заикаться. На мой резонный вопрос, как это будет выглядеть в глазах общественности, она сразу же выдала подготовленный ответ: а мы никого не будем посвящать в этот вопрос. Официально, дети Полины будут от другого. С ней, на медицинском, на курс младше, учится один студент, Александр Островский. У него другая специализация с уклоном в генную инженерию. У него обнаружили какое-то генетическое заболевание, отчего он, то ли не может иметь детей, то ли таковые от него нежелательны, так как наверняка будут иметь нежелательные мутации. Он и пошел то в медицину и генетику, чтобы найти лекарство от своего заболевания. Почему бы ему не сделать предложение, от которого он не сможет отказаться? Я в очередной раз прифигел от такой продуманности жены, уже подготовившей детальный план по сокрытию реального положения дел. А что об этом думает сама Поля? Только и нашелся, что спросить я в первый момент. Она не против. Тем более Островский, во всем остальном, очень приятный молодой человек и из приличной семьи. Просто ему не повезло. Хм. А сам он, как к такому отнесется? Задал я следующий важный вопрос. Я уже проработала этот вопрос. Не разочаровала меня своей деловой хваткой жена? Естественно, вопрос задавался не прямо, в лоб, а в завуалированной форме. Суть их в том, что он готов принять детей своей жены, если такая когда-нибудь случится, раз уж ему противопоказаны свои. Ответы жены и ее такая продуманность погрузили меня надолго в задумчивость. Я даже и вообразить себе такого не мог, что предложила она. Нет, внутреннего протеста во мне не было. Напротив, даже изрядно льстило самолюбию. Одновременно, я пытался мысленно просчитать последствия такого шага, как он отразится в будущем на наших отношениях с женой, ее сестрой, тестем. Таить такое от него было бы глупо и недальновидно. Да и информация о внебрачном ребенке. А я тогда думал, что все ограничится только одним, наверняка утечет на сторону, рано или поздно. Потом, попытался понять Полину, ставящую себя в не самое удобное положение. Мне, честно говоря, было вообще удивительно, почему она до сих пор не нашла себе пару, в ее то возрасте, когда вокруг полно именитых кавалеров из высшего общества. На этот вопрос, обе сестры лишь пожимали плечами и отводили взгляд. Так-то, желание иметь ребенка от монарха и в перспективе императора России, а тогда еще с этим было не до конца ясно, было вполне понятно. Женская инстинктивная тяга к доминантному альфа-самцу. А кто мог сравниться в этом со мной в двух монархиях? К тому же, я был совсем не дурен собой и в прочих моментах весьма приятен для женского общества. В общем, я согласился. Подозреваю, даже если бы я сказал «нет», они бы все равно своего добились, учитывая наши совместные постельные утехи, от которых я оказался отказаться не в силе. Александр Островский, которого честно посвятили в нашу интригу, получил в свое ведение целый исследовательский институт с практически неограниченным финансированием и остался полностью доволен этим. К тому же, у него сложились вполне себе теплые отношения со своей формальной супругой, со временем переросшие формальные. Но, мне было грех ревновать, лишь иногда подкалывал свою законную супругу, как хорошо устроилась ее старшая сестра, казавшаяся такой скромной мышкой. Сложнее оказалось с детьми. Формально, это были мои племянники, так что у меня не было никаких проблем с ними видеться и заниматься их воспитанием. Но и от них, с определенного возраста, не стали скрывать, чьими детьми они на самом деле являются. Естественно, строго предупредив, не трубить об этом никому из посторонних. «Пап, а почему ты женился на тете Тае, а не на моей маме?» Вздыхаю очередной раз, все тот же вопрос, только на этот раз от младшенькой. Его мне задавали все мои дети от Полины. Подозреваю, ответ ей уже известен, рассказали, но ребенок хочет услышать это от меня. Странно, что так поздно. В очередной раз пересказываю уже давно подготовленную историю, обильно приправленную романтикой. Самое то, что необходимо маленькой девочке. Твоя мама испугалась. Выйти за будущего короля и действующего великого князя целой страны – это очень ответственный шаг, а твоя мама – очень ответственный человек. Быть королевой, на самом деле, очень непросто. Надо быть идеальной, постоянно следить за собой, выполнять кучу обязанностей даже когда не хочется. Пф, фыркнула малявка, я бы не испугалась. Вот тетя-то я же не испугалась, а она младше моей мамы. Улыбаюсь, для маленькой девочки, вся эта взрослая возня и ответственность, пока, понятия довольно эфемерные. А вот возможность выйти замуж за принца, это все равно, что попасть в сказку. Ну, тетя Тая оказалась той еще авантюристкой, и к тому же, она с детства была в меня влюблена и мечтала выйти за меня замуж. Об ответственности она тогда совсем не думала, а как только подвернулась возможность, сразу же постаралась меня охмурить. К тому же, мне уже тогда нравилась твоя мама, а ее сестра была на нее очень похожа. Вот и получилось так, что поняв, что Полину пугает роль будущей королевы, я не стал сильно настаивать и переключился на тетю Таю, которая была почти точной копией твоей мамы. Такая же красивая, только еще легче в общении, и многие интересы у нас оказалось совпадают в отличие от твоей мамы. Все получилось почти случайно, когда мы с Таей выбирали подарок твоей маме на день рождения. К тому же, за твоей мамой уже ухаживал твой другой папа, и она уже раздумывала стать его женой. Александр Островский уже тогда был подающим надежды талантливым ученым, а твоя мама сама медикой стать женой врача, было для нее понятнее и ближе. Далеко не все мечтают выйти за принца. Но, как оказалось, у твоего другого папы кое-что поломано в организме, так что он не может иметь здоровых детей. Он потому и пошел учиться на врача, чтобы найти от этого недуга лекарство. Вот только когда оно будет найдено и получится ли его найти, было непонятно. А твоя мама и другой папа тоже очень хотели детей, особенно твоя мама. А так как я для нее тоже был не чужой, она попросила меня помочь ей забеременеть. Ты же знаешь, что для того, чтобы женщина забеременела, нужен мужчина. Полина выбрала меня, с согласия твоего другого папы. Ух, семь потов сошло, пока я все разъяснил малявке на достаточно понятном для нее языке. Надо же все было сделать так, чтобы не возникла серьезная обида у ребенка на ее официальных родителей, на мою законную жену и вообще, какого-нибудь иного расстройства. Опять же, не хотелось обижать и самого Островского изменением отношения приемной дочери к нему, уже привыкшему считать ее почти родной. Похоже, получилось. Дети росли на удивление спокойными и рассудительными. Сказывалось придворное воспитание. Дети Полины росли вместе с моими официальными, получая тоже воспитание. Они и так-то считались моими племянниками, так что ничего удивительного в этом никто не видел. А для нас это было очень удобно. Хотя, слухи все равно циркулировали. Шило в мешке не утаишь. Особенно когда они стали подрастать и природное сходство стало сильнее проявляться. Однако это мне нисколько не вредило. А когда стала известна болезнь князя Островского и его научные достижения, разработка маточного репликатора и геномная коррекция, факт внебрачных детей в этих условиях, как бы еще больше укрепил мой престиж. Хотя мы, по-прежнему не подтверждали данного факта. Еще, очень удачно получилось, что у нас, с Островским было одно имя, так что даже с отчеством было не подкопаться. Сестры, в том числе и по этому критерию подбирали старшей будущего мужа. Иной раз, просто оторопь брала, насколько продуманы и коварны женщины. Во многом, именно поэтому, я настоял на принятии закона во всех своих монархиях, не исключая Венедии, о записи отцовства в метриках ребенка исключительно после ДНК-теста. Так, исключались на будущее очень многие проблемы, особенно для мужчин, часто страдавших от того, что воспитывают не своих детей. Теперь, записать чужого ребенка на мужа, без его ведома и согласия, стало совершенно невозможно, только через акт официального усыновления-удочерения. Как же подгорали афедроны при принятии этого закона у феминисток и прочих женских активисток. В результате, у меня от официальной жены были трое детей. Старший, Михаил, в этом, 2015-м, ему исполнялось 14. Второй была дочь София, 2004 года, и еще один сын, тоже, как и я, Александр, 2008 года. От Полины у меня было также трое, ровесников моих официальных детей, только две девочки и один мальчик, Елена, Владимир и Александра. Князь Островский, мужу Полины был дарован этот высокий титул за выдающиеся достижения на научной ниве, горел желанием заиметь от жены уже собственных детей. Исследования на ниве редактирования генома и прогресс в конструировании маточных репликаторов, позволявших выращивать детей в искусственных матках, давали все основания надеяться на благоприятный исход данного дела. Я, со своей стороны, всячески поддерживал рвение лично заинтересованного в успехе ученого. Тем более все экспериментальные стадии прошли удачно и новорожденные чувствовали себя отлично. Мировое сообщество и особенно женская часть смотрели на усилия ученых в этой области, кто с большой надеждой, а кто со злобой и неприятием. Это открывало просто невероятные перспективы перед человечеством, а женщин избавляло от родовых рисков, особенно когда такие по факту присутствовали, в силу тех или иных особенностей организма женщины. Да и просто, чтобы не портить фигуру. Многие женщины, я был абсолютно уверен, при успешной отработке технологии постановки ее на поток, будут рады переложить эту тяжкую ношу, вынашивание и рождение ребенка, на техническое устройство, выступая лишь донором яйцеклетки. Злобствующие же не скрывали утраты женщинами репродуктивной монополии, но тонко апеллировали в своем неприятии к морали и религии. Я и сам, признаться, предпочел бы переложить эту обременительную миссию с любимой женщины на продвинутый аппарат. И хоть рождение детей моим женщинам далось относительно легко и даже на фигурах, почти не сказалось, спасибо высокой медицине, личным фитнес-тренерам и диетологам, но без этого они бы выглядели еще лучше. А еще, чего уж греха таить, я хотел еще детей, благо для меня не было никаких финансовых ограничений в их количестве. Но вот нагружать организм жены лишними родами мне тоже не хотелось. Да и в плане страховки многочисленное потомство сильно выигрывает перед небольшим. Мало ли что может случиться с имеющимися наследниками, никогда не следовало забывать, кто у нас во врагах ходит и на какие меры, чтобы извести ненавистное семейство, они готовы пойти. Да и просто иметь варианты, если вдруг главный наследник не оправдает ожиданий, тоже было полезно. Закон империи давал монарху право самому определять, кто именно наследует ему корону. И это вовсе не обязательно должен был быть старший. В любом случае, моей, монаршей волей, данной технологии дали зеленый свет. Пока, только в исключительных случаях для дальнейшего тестирования и наработки статистики. В дальнейшем, предполагали сделать доступной всем желающим. Что интересно, Данная технология была практически разработана еще в 70-х в СССР, но почему-то была зарублена бюрократией. Сейчас ее лишь доработали до современного уровня, да добавили редактор генов для особых случаев. С последним было еще работать и работать. Но, как бы я сам и жена не опасались за жизни наших детей, держать их вечно в золотой клетке мы не собирались. Будущий монарх, да и прочие дети, должны были пройти нормальную школу социализации среди своих сверстников, посмотреть на жизнь и понимать, чем живут остальные граждане страны. Плюс я сам не упускал возможности прочитать лекции своим отпрыскам о том, как важно быть в курсе жизни остального народа, фильтровать информацию, лести их долги перед страной. Не дать детям зазвездиться, был не менее важно. К чему приводит такое, я прекрасно помнил на примере предыдущего императора России, прекрасного семьянина, но совершенно никудышного правителя, свято уверенного в своей непогрешимости помазанника Божьего, что якобы должно было уберечь его от всех бед и проблем. Чем это все закончилось, я уже начинал понемногу разбирать со старшим сыном. Впрочем, пусть и не так подробно, эта тема рассматривалась и на уроках истории. Отмазывать предыдущего неудачника я не собирался, чем, кстати, заслужил дополнительные очки уважения со стороны народа. Монарх должен быть достоин возложенной на него миссии. Был одним из девизов моего правления, и пока мне удавалось этому соответствовать. Старший, с группой одноклассников, в настоящий момент находился на Кавказе, в горном походе, с ночевками в палатках, кострами и прочей романтикой туристического похода. Честно говоря, я даже ему немного завидовал. У меня такого не было. Правда, у меня не было еще и кучи другого, вроде почти непрекращающейся подготовки будущего монарха тем или иным аспектом будущей жизни, тренировкам, занятиям с преподавателями, почти не оставляющим свободного времени моим детям. Будущий монарх должен был знать и уметь очень много. Впрочем, такие же требования предъявлялись и прочей аристократии. Она должна была выделяться среди остального народа не только своими титулами и богатством, но и кучей прочих благоприобретаемых достоинств, что требовало немалых усилий уже в детстве и на стадии взросления. Я хотел создать в России такую же школу подготовки собственной элиты, что имелось уже не один век в Британии, только не такую холодную и замкнутую на себе, но такую же патриотичную к своей родине. В Венедии уже имелись зачатки такой, и мне требовалось лишь развить ее, доведя до логического завершения. Ну и не забыть о сохранении механизмов социальных лифтов, чтобы аристократия не замыкалась в своем узком, кастовом мирке, что со временем грозило деградацией и потерей человечности и адекватности. Это, пожалуй, была самая сложная часть программы, но я над ней старательно работал, благо пока в России не наблюдалось перепроизводства элиты. Сопротивление среды позволяло внедрять в структуру управления необходимые механизмы, позволяющие подниматься наверх из самых низов, был бы талант и соответствующие желания. Последнее было очень важно. Развитие страны и противостояние с Западом опирались на высокую подготовку управленческого аппарата и наукоориентированность всех аспектов жизни. Без этих двух аспектов нечего было и думать победить нашего противника, все еще превосходящего нас в демографическом и экономическом плане. А все это требовало строгого научного подхода при подборе соответствующих специалистов и управленцев. Наука к текущему моменту накопила такой массив знаний, что всяких бездарей, шарлатанов и людей нечистых на руку, или лжецов, можно было выявлять еще на стадии первичного отбора. Во многом, именно поэтому, элиты всего мира не давали хода этим технологиям в массовый обиход, ибо это грозило им самим большими проблемами с выявлением у них самих разных неприятных патологий, вроде врожденной или неблагоприобретенной социофобии, клептомании, лживости, жестокости. Да, очень многие недостатки человека можно было выявить еще на стадии предварительного тестирования, или сняв определенную биометрию с организма. В последнем случае это практически даже не лечилось, ибо было врожденной патологией. А уж как важно все это было для развития науки, постоянно стремящейся застыть в устоявшихся догматах, став синекурой для успевших заявить о себе и яростно стоящей на страже от появления нового и, упаси Боже, противоречащего предыдущим открытиям взгляда, пусть он сколь угодно верен и не противоречив. О необходимости пригляда еще и за научным сообществом я тоже постоянно доносил до сына, Благо недавно вышла хорошая книжка одного талантливого исследователя данного вопроса Максима Калашникова, на множестве примеров показавшего, как само же научное сообщество способно препятствовать научному прогрессу и травить молодых ученых-новаторов. Да и в интернете уже хватало соответствующих роликов. Но, самое доходчивое, это наша же собственная секретная космическая программа и альтернативная энергетика, которым мы пока не давали официального хода, пользуясь тайком. Чем не пример, утайки важных научных открытий. Власть позволяла утаить очень многое. Глава 22. Опиумная политика. В Средней Азии назревает гнойник. Вот-вот прорвется, сообщил глава СВР, поворошив угли в мангале. У меня, с ближайшим окружением, был нечастый, как бы выходной, который было принято проводить на природе. Собирались так изредка, не чаще раза в 3 месяца. Поохотиться, порыбачить, прогуляться за грибами, а потом, душевно посидеть за столом со свежеприготовленным шашлыком, или еще каким блюдом, приготовленным тут же, часто своими руками, на природе, с ароматом костра, леса и хвои. Частенько брали и своих женщин, благо многие из них занимали также высокие посты в государстве и руководили важными проектами, или были в курсе некоторых дел. Все разнообразие скучной городской жизни посреди каменных джунглей. В Эфиопии противостояние с мусульманами также пошло на новый круг. Англичанка все никак не успокоится, постоянно подливает керосинчику, стоит немного притушить пожар. В Сомали, из-за этого и только из Эфиопии, уже набежало 5 миллионов беженцев. А еще ведь Кения добавляет и Джибути, и Эритрея, и даже Судан с Йеменом. В общей сложности, мигрантов уже под 10 миллионов и продолжают прибывать. Вздыхаю и морщусь. Это была известная и прогнозируемая проблема. Но от этого она отнюдь не становилась легче. Противник вовсю поджигал мусульманские регионы, разыгрывая религиозную карту, щедро спонсируя разных, как правило, агрессивных мракобесов. Таких еще было полно на земле. Чем беднее была страна и малообразованнее народ, тем легче оказывалось находить таких и завлекать их в свои тенета. А тут еще Российская империя, позиционирующая себя как оплот христианства, исторически враждебного исламу, благодатная почва для противостояния. И пофиг, что империя, скорее светское государство, нежели религиозное. Я еще после взятия власти в России устроил РПЦ знатный погром. Это змеиное кубло коррумпированных чиновников от церкви требовалось основательно почистить, а то они больше занимались коммерцией, вовсю барыжа спиртным и табаком, благо в свое время получили на это льготы от государства. Очень богоугодное занятие. Да и в целом, лицемеров среди высших иерархов хватало. Весь высший клир сослали по монастырям замаливать грехи. Не избежал этой участи и патриарх. Потребовалось собрать не один собор, чтобы вычистить этот гадюшник и избрать действительно уважаемых людей на ключевые должности. Параллельно, серьезно так перетряхнули Святое Писание и ритуалистику православного богослужения, ткнув иерархов носом в очень неприятные места Писания, согласно которым и проводились многие службы. Трэша там хватало. Взять хотя бы пожелание невесте во время венчания, быть плодовитой, как Рахиль. Ведь это же, натурально являлось скорее проклятием, чем благопожелением. Согласно Библии, Рахиль родила всего одного ребенка и умерла родами. Ничего себе пожелание подобного невесте. И лучше это было сделать сейчас, сразу после изменения формы правления в государстве, когда система еще не устоялась, авторитет императора высок как никогда, чем это делать уже потом, когда все закаменеет. Что клир, что верующих, лихорадило до сих пор. Зато удалось протолкнуть больше демократичности в церковную иерархию, дать пастве возможность влиять на священников всех рангов, чтобы не теряли берега и не бронзовели на своих постах. Несмотря на болезненность, реформы пошли церкви на пользу, подняв авторитет и доверие к ней, что собственно и требовалось. В общем, хоть в религиозном плане империя и считалась в основе христианской, но в целом, мы позиционировали себя скорее, как светское государство. А чтобы попы не расслаблялись, дали зеленый свет развитию еще и родноверия, получившего просто бешеную популярность в период погрома церковной верхушки. Заодно стимулировали тот же процесс и среди мусульман, напомнив им об их корнях и тенгрианстве, близком большинству тюркоязычных народов империи, также увеличившим популярность. Мне самому больше нравилось новое родноверие, без всего этого налета позднейшей христианской ритуалистики, философской зауми и лицемерия с сонмами святых, полученных из разных юродивых идиотов, убийцы тиранов. Активно реформируя православное христианство, я постарался превратить его скорее в морально-философское учение, опирающееся на некую мифологическую составляющую, сопровождающую это вероучение. Глобальной империи все-таки требовалось нечто универсальное, к чему можно было приобщить другие народы, а не только европейцев или славян, как с родноверием. Чистый прагматизм. С исламом тоже работали с теми же целями, но там все было сильно сложнее. Мусульманам тут тоже досталось от меня. Юристы провели тщательную ревизию Святого Писания этой религии и ткнули кое-кого носом, а заодно в Уголовный кодекс, на соответствие ему их проповедей. Правда, суть претензий была понятна только образованным людям. К счастью, в империи таких было все же большинство. Ну а от дикарей с их кишлачно-племенным мировоззрением получили ожидаемый всплеск ненависти. Впрочем, сильно за пределы империи мы со своими реформами в религиозной среде не лезли. Поклоняйтесь хоть макаронному монстру, уголовный кодекс только не нарушайте. Но больше всех досталось, конечно же, иудеям. Майн Кампф, по сравнению с Ветхим Заветом и Торой, был детской книжкой. Это вероучение было по факту вообще запрещено на территории страны. Крайний расизм, человеконенавистничество, пропаганда геноцида были основами данного вероучения, на что мы прямо и указали в причинах данного поступка. Иудеи, конечно же, подняли вселенский вой, но крыть, по факту, им было нечем, достаточно было просто привести цитаты из их священных книг, а еще больше, на правоприменительную практику и обычаи правоверных иудеев. При этом, против самих евреев, светской их части, мы ничего не имели, а всякие писатые мракобесы, так же как и их бородатые клоны из других религий, нам были не нужны. Для пущего эффекта, Святое Писание иудеев было переведено на множество языков с комментариями на нелицеприятные и прямо уголовно наказуемые места, пропагандируемые адептом данного вероучения в Писании, и все это издано огромными тиражами с дублированием в интернете. Наши гонения на иудаизм получили неожиданно горячий отклик на Западе в среде простого народа и жаркие дебаты с судебными запросами против религиозного учения почитателей Торы. Это, в некоторой степени, отвлекло местные элиты от противостояния с нами, вынужденных оправдываться и закручивать гайки. А мы еще добавили керосинчику, указав на прямую связь крупного капитала и обслуживающие их богемы с выходцами из иудейской среды как бы закономерный итог финансовых неурядиц простого народа, в то время как представители бизнеса купались в деньгах. И прямо расистские принципы иудеев в подходе ко всему этому. Особенно горячее религиозное рубилово развернулось в традиционно религиозной Америке, не избежавшей поджогов, погромов и прочих бесчинств представителей разных конфессий друг против друга. Но в первую очередь, конечно же, против иудеев, которых прямо стали отождествлять с сатанистами. До кучи доставалось и представителям разной богемы и эстрады, откровенно продвигавшей соответствующую повесточку с поклонением рогатому. Ох и благоприятная это была тема для разжигания в Америке. Наши специалисты старались вовсю, не давая этому костру угаснуть, финансируя нужных журналистов и блогеров, ведущих расследования всего грязного белья политиков и прочих медийных звезд, и сами регулярно подкидывая все новые и новые темы. Западные элиты просто не могли не ответить нам на том же поле, мобилизовав по максимуму всех мракобесов из всех религий на борьбу с нами, благо мы оттоптали немало ног. Хотя, почему ответить? Они этим занимались всегда. Это мы, в кои-то веки, решили сыграть на их поле и ткнуть их мордой в их же зловонное болото религиозных свобод. Исламское государство возникло и в этой реальности, что говорило об искусственности данного образования, инициированного извне. Только базой его, на этот раз, стал не Ближний Восток, хотя филиалы возникли и там, а Афганистан, из которого к началу 2015 года НАТО полностью эвакуировало свои воинские контингенты, отдав страну на растерзание этим мракобесам, предварительно, как бы случайно, оставив им горы оружия и техники. Там, по факту, завязался целый клубок противостоящих группировок. ИК, талибы, щедро поддерживаемые из Пакистана, независимые таджикские, хазарейские и узбекские группировки. Все резались со всеми, пытаясь захватить власть. А толпы беженцев устремились на север, в сравнительно богатые, по сравнению с Афганистаном, страны Средней Азии. Естественно, таджики и узбеки не могли отказать своим соплеменникам из соседней страны. А под шумок, вместе с беженцами, проникали и проповедники экстремистского толка. В любой стране всегда хватает разных маргиналов, которые не хотят или не способны работать, но хотят сладко есть и мягко спать, да желательно не в одиночку, а с покорными женами, что обязаны по заветам пророка покорно обихаживать своего мужа, удовлетворяя все его желания. Во всяком случае, проповедники именно на такое и упирали, вербуя себе сторонников. И похоже, в Средней Азии набралась критическая масса для предстоящего взрыва. Ну что ж, будет у местных властей повод окончательно зачистить это змеиное кубло. Улыбаюсь. Бородатые им самим не по нутру, а тут, такой повод. Надо заметить, что среднеазиатские власти были настроены антиклерикально, как бы не сильнее российских властей, ибо опасались тех куда сильнее. Обстановка в регионе была не из простых. Население постоянно росло, работы было мало, даже несмотря на наши усилия. Львиная доля трудоспособных мужчин постоянно ездила на заработки в Россию, в первую очередь в Сибирь, на тамошние масштабные стройки. Заработки там были не в пример местным, среднеазиатским. Естественно, глядя на Россию, азиаты пропитывались постепенно ее культурой и обычаями, что никак не уживалось с религиозным мракобесием. Ударенных в религию, в империю просто не пускали, в отличие от моего прошлого мира, где Россия превратилась просто в нужник, куда вся Средняя Азия сливала собственные отбросы из радикальных религиозных мракобесов и экстремистов. Здесь, все они вынуждены были жить у себя на родине, отчего только сильнее мутили воду и еще больше ненавидели кефиров, не пускавших их к себе, на сытый и благодатный север. Надо будет, поможем среднеазиатам. Давно пора зачистить этот гадюшник. Самых отмороженных под нож и по тюрьмам, остальных выселить к чертям в Афган. Пусть там аннигилируют друг друга. Надо поддержать этот костер, а то их начали серьезно зажимать в последнее время. В Афганистане, с одной стороны талибы, а с другой силы Северного Альянса, поддерживаемого оружием нами, постепенно выгрызали у черных территории. Несмотря на горы оставленного американцами тем оружия, свежей подпитки техники те почти не получали и постепенно теряли территории. Но если с Афганистаном и Средней Азией все было понятно, я не ждал там серьезных проблем. Регион был плотно встроен в нашу экономическую систему, причем сидел на коротком поводке, то в Африке и на Ближнем Востоке ситуация была намного сложнее. В странах Африканского Рога, это Сомали с окружением, нашей главной базой служила полностью мусульманская страна, фактически сидящая на наших субсидиях, и в то же время мы поддерживали христиан Эфиопии, что мало кому нравилось из наших протеже и главных союзников. И те, и другие стоили друг друга, постоянно отчебучивая что-нибудь такое, что снова и снова разжигало огонь вражды. Я был уверен, и разведка это даже подтверждала, что во всем этом торчали уши Запада, тонко игравшего на противоречиях перемешанных народов. По большому счету, все, что мы там могли сделать для христиан, это не дать им проиграть. Очень не хотелось терять этот древний очаг христианства. Так то больше выгоды мы имели от мусульманских стран, что легко можно было увидеть по тому, как строилась и процветала Сомали, испытывавшая мощнейший строительный бум. Правда, исключительно с нашей помощью. Надо же нам было куда-то приткнуть толпы слабообразованного народа, а заодно дать им жилье и перспективы в будущем. Видя такое, в Сомали еще больше толпами пер народ из всех окрестных неблагополучных стран. Благодаря кому осуществляется этот строительный бум и процветание, было предельно ясно, а мы еще больше раздували это пропагандой. Так что до некоторой степени крыли карты исламистских проповедников, видевших в нас исключительно крестоносцев. Даже несколько помпезных мечетей отгрохали, посрамив саудитов. Заодно оттягивали часть мобилизационного ресурса и избирательного электората исламистов из Эфиопии. Мусульман там на поверку было почти столько же, сколько и христиан к началу горячего конфликта. Собственно, нашими стараниями и стимулированием активной эмиграции сомалийцев и прочих кушитов мусульманского исповедания из Эфиопии в Сомали, мы и удерживали Эфиопию в относительной стабильности, не давая там особенно разгореться огню межрелигиозной вражды. В общем, головняка нашим дипломатам и военным в том регионе хватало, и я им, честно, очень не завидовал. Но работу они свою делали, не давая погрузить в полный хаос интересный нам регион. Космодром мы там, хоть это было уже не очень актуально, все-таки отгрохали. В Гвинейской Пентархи, 5 королевств, где королем выступает Александр Никлад, также было не слишком спокойно, хоть и не сравнить с Сомали. В этих странах мы, вполне естественно в религиозном плане, поддерживали в первую очередь христиан. Все-таки король сам был христианином, и иное было бы странно. Но значительная, а кое-где и большая часть населения в регионе была мусульманской. А я еще и отгрохал в столице каждого королевства по величественному собору, на собственные, что особо подчеркивалось средства. Естественно, православные, как же иначе, на что исламские проповедники тут же поспешили надавить в своих проповедях, разжигая религиозную ненависть. Отчасти, но только отчасти, у них были к тому основания. Я естественно проводил в своих королевствах целенаправленную христианизацию. Чехарда с религиозными воззрениями, тем более такими антагонистичными, как ислам и христианство, еще никому не добавляли стабильности и спокойствия. Но действовали мы без принуждения, но с вкусными пряниками для прозелитов. Начали естественно со строительства самих храмов и их убранства. Православные храмы и так-то отличались богатым внутренним декором, а тут еще больше постарались и особенно с внешним. Я прекрасно помнил, как любят африканцы все яркое и богато выглядящее. А уж роскошное убранство попов и высшего клира и вовсе должно было покорить сердца дикарей. На образованных все это мало влияло, но таких в тех краях было меньшинство. Плюс в королевскую гвардию стали брать исключительно христиан, причем православного толка. Дополнительно, еще ряд преференций единоверцам короля. Надо ли говорить, как резко стало возрастать число приверженцев именно данной конфессии. Обид было не избежать, но я решил сознательно пойти на это. Укрепление власти и создание прочной базы своих сторонников никогда не проходит безболезненно, особенно в таком сложном регионе. Так-то мы другие конфессии ни в чем не ущемляли. Хотите строить свои храмы? Пожалуйста, стройте, но не за государственный счет. Главное, чтобы не было проповедей разного экстремизма. С этим мы разбирались предельно жестко, без проблеска толерантности. К счастью, народ в регионе был не особо религиозен, во всяком случае, без фанатизма. А экономический рост и рост общего благосостояния примирял большинство с мягкими действиями власти в религиозном вопросе. Но баламуты найдутся даже в таких условиях. Их то и выявляли специальные службы и проводили соответствующие работы. Серьезно раскачать ситуацию в Пентархии западным агентам никак не удавалось. Но они все равно старались. Хуже обстояло дело в странах Сахеля. Там ислам утвердился уже достаточно давно и имел некоторые устоявшиеся традиции. Плюсы страны были куда беднее и проблемнее. Ресурсов для их развития и включения в общий экономический контур империи пока еще не хватало. А потому, в тех краях исламские проповедники радикального толка находили достаточную паству для окормления и мобилизационный ресурс для своих, военизированных формирований. Больших армий они там собрать не могли, так как неизменно получали тумаков от гораздо лучше организованных и технически оснащенных ЧВК империи, но зато довольно успешно вели партизанскую войну. Но, главное, власть в этих странах они захватить не могли, и это нас пока устраивало. Сложнее было в Сирии, особенно в Ливане с его большой, когда-то, численно преобладавшей над мусульманами христианской диаспорой. Там вообще творилась какая-то невообразимая каша из политических, этнических и религиозных группировок. И нас постоянно старались столкнуть лбами с Ираном, главным спонсором всяких антиизраильских группировок. С не таких уж давних пор империя тоже числилась во врагах Израиля. С нашей то религиозной политикой это было неудивительно. Но наши военные и дипломаты виртуозно умудрялись барахтаться в этом болоте, блюдя наши интересы. Главное, нам удавалось сохранить стабильность нашего основного актива в том регионе, Сирии, в которую мы вложили немало. Экономические успехи достаточно стабилизировали в ней обстановку, так что взрыва, произошедшего в 2011 году моей реальности, там удалось избежать. Да и иракских беженцев, активно участвовавших в том восстании в стране, почти не было, а всяких беспокойных пассионариев нам удавалось неплохо включать в свои военные структуры для участия в боевых действиях на своей стороне. Но головняка на Ближнем Востоке все равно хватало. Слишком много проблем и противоречий, а также коррупции, которую мы осторожно, но неизменно выпиливали руками разных террористов. Как закончился конфликт в Гвинейском регионе, началось активное движение в Сахеле, потом полыхнуло в Ливии и полыхало там до сих пор. Сыну Каддафи удалось отбить, с нашей помощью под себя Феццен и Триполитанию, а в Киренайку зубами вцепились братья-мусульмане ИК, активно поддержанные своими сторонниками из Турции и Египта, пока в последний, их президента не свергли военные, не желавшие таскать каштаны из огня в чужих интересах. Америка с Европой тактично умыли руки, предоставив разбираться со всем своим младшим партнером, подкидывая тем по разным каналам понемногу ресурсы, но не влезая сами. Хоть это было и не совсем морально, я предпочел зафиксировать конфликт в данной фазе, не давая Каддафи достаточного финансирования, чтобы он мог окончательно победить своих врагов в Ливии. Своих ресурсов ему не хватало, а нам было стратегически полезно оставить для разного отмороженного экстремистского и религиозного элемента, которому не сидится на попе ровно, место, где бы они могли проявить все свои таланты на деле, и желательно, там же и сгореть, не затрагивая благополучные страны, где такое было сложно провернуть. В результате, в Ливии сложилась интересная ситуация, где с одной стороны воевали светские мусульмане, а с другой радикалы. И что особенно приятно, светские, в основном, за свой счет. У Каддафи-старшего хватило ума сохранить треть своих резервов в винницкой валюте, избежавшей конфискации Западом. Собственно, на них его сын и смог восстановить свою власть на большей части страны, восстановив и значительную часть нефтедобычи. Мы, конечно, тоже поддерживали его, но основные средства он добывал сам. А еще, к нашему удивлению, европейцы начали депортировать разных незаконных переселенцев и беженцев в Киренайку, из числа тех, кто не сознавался в стране своего происхождения, или чье правительство не желало к себе принимать данных индивидов. Естественно, все эти выдворенцы из Европы были из числа не самых законопослушных граждан, многие с уголовными, экстремистскими и радикальными религиозными наклонностями. Идеальный контингент для пополнения отрядов ИК, которых те мгновенно брали в оборот. Армия под черными знаменами постоянно нуждалась в пополнении, регулярно неся тяжелые потери в столкновениях с официальным правительством в Триполи, выступавшим под зеленым знаменем. В целом, несмотря на некоторые трудности, исламский фактор мы пока вполне успешно перевариваем. «Не вижу причин, чтобы что-то менять», – заключил наш главный социолог. А в программе утилизации разного экстремистского сброда в Ливии как будто бы даже нашли консенсус с европейцами. Жалко, маловато европейцы шлют их в последнее время, усмехнулся глава службы ЧВК. Мои ребятки докладывают, если как следует нажать, они там могут очень быстро кончиться. На ком мы тогда будем тренироваться в обстановке максимально приближенной к фронтовой? Евгений Александрович, тебе что, мало партизан Сахиля? Удивился тесть. Ну что вы, Андрей Владимирович, партизаны — это совсем другое. У них нет такой совершенной системы ПВО, орды беспилотников самого разного назначения, бронетанковых войск и прочего. Так, дикари на пикапах с калашами и гранатометами, это в лучшем случае. Есть, конечно, и у них беспилотники и спутниковая связь. Последние есть у всякого уважающего себя военного отряда. Но это все же дикари и партизаны. А за Бенгази стоит Турция, которой даже израильские уши проглядывают. Совсем другой уровень. Ни в коем случае, Евгений Александрович, тут же отозвался социолог. Этот нужник исламизма никак нельзя ликвидировать. У исламских отморозков обязательно должно быть притягательное место, где бы они могли воплотить свои бредовые замыслы, а не мутить воду в своих странах. Да я что, улыбнулся глава ЧВК, салютуя социологу бокалом с вином. Без понятия, что ли, понимаю. Тут с мангалов принесли новые порции шашлыка и иного, приготовленного на углях мяса, раскупорили новые бутылки с вином, водрузили на столы полные миски с луком, овощами и зеленью, что народ воспринял с явным энтузиазмом, ненадолго прервавшись с обсуждением животрепещущих вопросов политики и собственной деятельности на произнесение новых тостов и поедание мяса. Министры и генералы с удовольствием расслаблялись, и даже обсуждение деловых вопросов здесь не казалось им в напряг. К тому же, было полезно обсудить многое в неформальной обстановке и посмотреть на некоторые проблемы глазами других людей, увидеть общую картину со стороны и во всей полноте, ощутить генеральный замысел всего движения. То, что Запад попытается разыграть религиозную карту, натравив на нас мусульман и сионистов, мы, конечно же, знали и учитывали в своих планах, но нам удавалось успешно купировать все эти неприятности. Хотя терактов и захватов заложников, конечно же, избежать не удалось, было и такое, но тем оправданнее выглядели наши ответные меры в отношении экстремистских религиозных течений. Во всяком случае, уважать себя мы заставили. Ни одна из сколько-то значимых организаций, претендующих на политическое признание, не смела открыто выступать против нас, ибо возмездие было всегда неминуемо и жестоко. Никакого жевания соплей и проведения красных линий. Предельно жесткий ответ с зачисткой руководящей верхушки виновных, не исключая и членов их семей, если среди пострадавших с нашей стороны были гражданские. Но главное, мы очевидно улучшали жизнь в странах, куда активно заходили. Какими бы темными ни были основные массы народа в этих и окружающих странах, но они это видели и делали выводы. Глава 23. Теория управления. Таким образом, непреложный закон развития цивилизации гласит, цивилизации развиваются по пути постоянной энергетической оптимизации с одновременным ростом энергопотребления. Так было, есть и будет, и всякий, кто попытается отступить или нарушить данный закон, неизбежно потерпит крах. Обвожу внимательно слушающий класс с взглядом. Имперская академия государственной службы, императорский лицей, элитнейшее учебное заведение, где учатся сливки имперского общества, дети аристократических семей и высших управленцев империи. Элитаризм? Да. Но от этого, в любом случае, было никуда не деться. Элита, в любом случае, будет стараться пропихнуть на высшие государственные должности своих отпрысков. Так почему бы заранее не озаботиться их должным воспитанием и обучением, а не пускать дело на самотек, где неизвестно еще, что из детей получится. А кто бы ни получился, их родители все равно будут стараться пропихнуть наверх своих чад. Лучше уж пусть это будут действительно образованные и патриотично настроенные люди, воспитанные в нужном ключе с молодых ногтей. Тем более условия учебы и отбора в данное заведение были достаточно строги. Неадекватных мажоров и просто слабаков беспощадно отсеивали, несмотря ни на какие титулы и положения их родителей. Места были ограничены, а количество желающих попасть в данное заведение огромно. Дети императора также учились здесь. А сам император, то есть я, время от времени читал лекции подрастающему поколению. В Филоните давить на преподавательский состав было совсем не вариантом. Так что, несмотря на элитаризм, качество будущих выпускников должно было отвечать самым высоким требованиям. То же самое касается как отдельных людей и животных, так и любые социальные или проще, общественные системы, а также техники. В древности, большим шагом, позволившим вырваться цивилизации вперед, стало изобретение письменности, резко сократившей энергозатраты по сохранению и передаче информации, ее объему. Переход от иероглифического письма к буквенному энергетически оптимизировал эту систему, сократив трудозатраты по изучению письма и резко расширил круг доступа к данной системе передачи информации. То, что раньше было доступно узкой группе писцов, стало, теоретически, доступно всем. Не меньшее значение имел прогресс в совершенствовании носителей информации. Глиняные таблички – совсем не то, что папирус, а тем более бумага. Упрощение, удобство и удешевление носителя информации неизбежно отражается на качестве функционирования системы, в первую очередь, на ее управлении. Без скрупулезного учета многочисленной информации невозможно существование больших структур, таких как государство, а тем более империи. Совершенствование письма и носителей письменности неизменно отражалось на конкурентоспособности общества, размере и устойчивости государства. Не менее важны для социума не только носители информации, но и артерии, по которым эта информация передается, дороги, а также скорость перемещения информационных пакетов. Предельный размер государств всегда зависел от этого фактора. Невозможно удержать отдаленные территории, если только информация о вторжении на них идет до центра принятия решений по полгода. А ведь надо еще время на реагирование на угрозу. Это, что касается энергетической оптимизации информации, способов ее кодификации, хранения и передачи. Куда проще с материальным производством. С его оптимизацией и влиянием этого процесса на развитие целых стран, вы прекрасно знаете из уроков истории. Знаменитый переход от ремесленного производства к мануфактурам, разделению труда, даже без технических инноваций, резко повышавшие эффективность товарного производства. А уж с техническими инновациями и подавно. Вашей задачей на будущий семинар будет подобрать примеры энергетической оптимизации из разных сфер жизнедеятельности социумов, значительно повлиявших на его развитие и эффективность, а также найти антипримеры, наоборот, снижавшие или снижающие эффективность различных систем. Каждому будут розданы индивидуальные, немного отличающиеся от других задания, дабы вы подумали и привели больше разнообразных примеров. По загоревшимся глазам детей я с удовлетворением увидел, как заработала их мысль, уже заранее формируя ответы на еще не увиденные задания, особенно с антипримерами. За ними далеко ходить не требовалось. Достаточно было посмотреть на Европу с ее зеленобесием и стремлением избавиться от углеводородной зависимости от России и вообще, от данного вида энергии, в подавляющей части импортируемой из-за пределов Союза, что было довольно неприятное и опасное Ахиллесовой пятой Европы. И все бы ничего, само стремление было достаточно здравым. Вот только в его исполнении, они сделали ставку на совершенно ублюдочные системы вчерашнего дня, солнечные панели и ветрогенераторы, детей. Кроме всего прочего, в заданиях ждали задачки по сравнению плотности энергоносителей, как на единицу массы, так и на единицу площади, потребной для ее выработки. Будущей элите империи следовало с молодых ногтей привить отвращение к энергонеэффективности, чтобы не допускать глупых или намеренных ошибок в будущем. Так-то мне было понятно, что западные элиты совсем не так глупы, по крайней мере те, кто принимает реальные решения, а не их говорящие головы в правительствах и парламентах. Эти люди прекрасно понимали неэффективность солнечной и ветровой генерации, но их цель состояла не в том, чтобы что-то сделать хорошо, улучшить жизнь своих граждан, удешевить энергию, а ровно наоборот. Все та же проклятая повесточка римского клуба, сокращение населения, под любым благовидным предлогом, продвигаться к заветной цели. А что может быть благовиднее борьбы за экологию? Выбросы углекислого газа, вызывающего парниковый эффект, потепление и прочие беды, это ведь плохо. А вдвойне плохо, что за энергоносители приходится платить тоталитарной империи на Востоке. Надо избавляться от критической зависимости, даже если за это придется дополнительно заплатить.